Фрейлин начинала спрашивать себя, не лучше ли будет встать и прекратить разговор, становившийся немного опасным. Но ведь ее сосед высказывался в тоне чисто академическом, в смысле чисто теоретическом, а предмет беседы был ей в сущности приятен. Она покосилась в сторону фрау Бурыш. Та сидела и вязала, и, наверное, не поняла ни слова. А дети играли в успокоительном отдалении. Но тут сам Демба изменил направление беседы. «Я голоден», — сказал он. «В самом деле?» «Да, представьте себе, я со вчерашнего дня ничего не ел». «Так подзовите же вон ту торговку и купите себе кусок пирога». «Это легко сказать, но это не так просто», — сказал Демба в раздумье. «Который теперь час, собственно говоря?» «На моих часах скоро 9:45», — сказала фрейлин. «Господи, мне ведь нужно идти!» Демба вскочил. «Правда, как жаль. Одной тут сидеть так скучно. Я заболтался», — сказал Демба. «У меня много дел. Мне даже в сущности не следовало отдыхать. Но я смертельно устал, и у меня болели ноги. И кроме того...» Демба взвинтил себя до наибольшей любезности, на какую был способен. «Я совсем не мог пройти мимо вас. Я должен был с вами познакомиться». «В сущности, жаль, что мы не можем продолжать беседу». Фрейлин легко покачивала ступнёю, показывая тонкую щиколотку, переходившую в стройную ножку. Станислав Демба беспомощно уставился на эту ножку и снова сел. «Мне хотелось бы с вами еще раз повидаться», — сказал он. «Я часто в это время гуляю с детьми. Впрочем, не всегда в этом парке». «А где вы обычно бываете?» «Как когда? Это зависит от моей госпожи. Я гувернантка». «В таком случае я сюда еще раз как-нибудь загляну. Если хотите положиться на волю случая, но ведь вы можете мне написать», — сказала фрейлин. «Хорошо. Я вам напишу». «Так запишите мой адрес. Алиса Лайтнер, квартира статского советника Адальберта Фюкселя, 9-й округ, улица Марии Терезии, 18». «Это я и так запомню». «Это невозможно. Такой длинный адрес нельзя запомнить. Повторите-ка его». Станислав Демба помнил только Алису и тайного советника Фюкселя. Все остальное он забыл. «Так запишите же адрес», — приказала фрейлин. «У меня нет ни карандаша, ни бумаги», — сказал Демба и раздраженно нахмурился. Фрейлин достала из сумочки карандаш и вырвала листок из записной книжки. «Вот, запишите». «Я не могу», — сказал Станислав Демба. «Не можете?» — изумилась фрейлин. «Нет, я, к сожалению, не грамотен. Я не умею писать». «Бросьте шутить». «Это не шутка. Это известный статистический факт, что 1/10 часть населения города Вены состоит из безграмотных. Среди этой 1/10 нахожусь я». «И вы хотите, чтобы я этому поверила?» «Разумеется, фрейлин. Вы сегодня имеете честь